писатель Ганова Людмила, цитата. «Человек создан для счастья, как птица для полета, и этим все сказано. Не надо его откладывать, не ждать, не заставлять работать. Он должен это иметь немедленно. И денег, и богатств на земле достаточно. Правда, есть много тех, которые их отбирают. Нужно просто не позволять им этого делать. В обществе должны быть такие законы, которые не позволяют им этого делать. И у всех миллиардов, и даже у Ходорка. Не должно быть таких сумасшедших денег. Это значит, что благодаря неправедным законам их отобрали у тех, у кого они тоже должны быть».